Убрав все следы, мы быстро сами убрались оттуда. Вспомнив карту, найденную в одном из замков Албании, я направил нас к месту силы. Это был неприметный круг из замшелых камней, которым явно давно не пользовались. Прибыв туда и проведя анализ, я понял одну вещь. Это место решает все мои проблемы с ритуалом. Дело в том, что источник по большей части тут темный и зловещий, так что мне не нужно искать противовес. Я вообще думал начать собирать негативную энергию людей и для ее быстрого накопления поиздеваться над ними, но теперь такие сложности не нужны. Сам ритуал достаточно простой, тем не менее он долгий и занимает 5 часов. Все это время я сидел с посохом в руках, контролируя подачу энергии и следя, чтобы все не пошло в разнос. С одной стороны, в воздухе висел щит, кристалл с благодатью и несколько душ. С другой стороны, был меч и несколько оскверненных артефактов, а также несколько рунных кругов, в которых концентрировалась сила источника. По центру сидел я и Ардис. Честно говоря, все было слишком просто и гладко, вот когда начался второй этап с привязкой к душе, вот тогда простота закончилась. Дело в том, что в отличие от Хилы, я не мог привязать артефакт быстро и мне пришлось терпеть боль еще 2 часа. Ее можно сравнить с вкручиванием раскаленного прута в тело, и это не считая головной боли. Все это была малая плата за подобный ритуал, и все благодаря энергопроводимости моего тела. Будь она хуже, и мне пришлось бы тяжелее. После этого я сел медитировать и оценивать, что получилось. Визуально все было прекрасно, правда опять ничего не понятно, так как щит начал источать синюю лавоподобную жидкость. Первый успел быстро запечатать его, но часть силы утекла во внутренний мир. Но это была только часть проблемы, тут появилась проекция моего посоха, которая тоже начала источать энергию, и его тоже пришлось ограничить. Разобраться с тем, что происходит, я не успел, так как Курака, следившая за окружением, привела меня в чувство. Наши действия привлекли внимание местных обитателей, и к нам пришли ужасающие слуги вампирского клана Цимисхов. Вроде они называются шляхтичи, и это явно порождение больной фантазии. Искаженные, гипертрофированные тела, лица, представляющие собой гладкую кожу, шипы и когти везде, где только можно представить, и это только то, что сразу бросается в глаза. А что у них внутри, мне даже страшно представить. Я честно пытался начать переговоры, но пришедшие страшилы оказались неразговорчивы и, показав интернациональный жест «тебе хана», напали. Бой проходил с переменным успехом, так как у тварей была сильная защита от магии и высокая регенерация. Что я, что Курака справились бы с ними и в одиночку, так как они тянули максимум на средний уровень и то все вместе. Мне не хотелось затягивать, все же у меня внутри происходит сейчас не пойми что, а поэтому, призвав зеленый меч и напитав его небольшой долей энергии Дюранделя, я стал быстро раскидывать противников. Они буквально горели от соприкосновения со святой аурой. Было достаточно небольшого пореза. Быстро закончив битву и захватив их души, я уже собирался продолжить медитацию, но в этот момент почувствовал присутствие чего-то ужасающего и древнего. Внимание принадлежало не смертному, не бессмертному, а чему-то иному, как будто сама здешняя земля обратила на меня внимание. Это было чем-то схожим с вниманием Игдрасиля, но если мировое древо хотело мне помочь, или по крайней мере не навредить, то эта сущность, даже не знаю, сожрать, раздавить, подчинить, возможно, мне это показалось, но это был первый раз, когда все внутри меня боялось. Даже пресловутые инстинкты, к которым я никогда раньше не прислушивался, кричали мне бежать. Сбросив оцепенение, я предложил свалить куда подальше и, не услышав ничего от Кураки, схватил ее, быстро полетел в Бухарест. В столице мы надолго не задержались, так как я все еще ощущал внимание сущности, хоть оно и ослабло, стоило нам покинуть Карпаты. Найдя посольство Норвегии и отдел с валькириями в нем, я воспользовался их телепортом. Все посольства связаны сетью порталов, а помимо этого в них часто ставят порталы по ближайшей территории, и мы решили ими воспользоваться. Конечной точкой я решил выбрать Сочи, по сути просто пересекая море. После пережитого ужаса нужно было отдохнуть. Отдых на пляже – это то, что было сейчас нужно, как раз восстановились и отдохнули после перенесенного стресса. Я сейчас не только про ту сущность, но и про энергетику своего тела, пихаю в себя всякую гадость без разбора и предварительных тестов. В следующий раз нужно будет сначала провести испытания на тех же бандитах. Щит пришлось ограничить, как и меч, а вот с посохом все было не так просто. В отличие от щита и меча, посох разливал вокруг себя зеленоватую воду, которая на 90% была нейтральна, а оставшиеся 10% – это жизненная энергия растений. Посох стал неким нейтральным стабилизатором, в ответ на негативный меч и позитивный щит внутри меня. Это все еще не объясняло, безопасен ли он для меня и как это вообще случилось, так что пришлось провести пару тестов. Как оказалось, посох сам по себе получил ускорение в своем созревании и его теперь можно использовать по назначению, но он пока сильно слабее того ясеневого посоха. В общем-то, подумав некоторое время, я решил его распечатать и облагородить местность во внутреннем мире, создав фонтан. За процессом распечатывания я наблюдал в частичной синхронизации, так что быстро заметны нити, витающие в воздухе. Это оказались своего рода контакты или провода для управления и связи, точнее то, как их интерпретировал я. Всего их было три. Первая шла к посоху и прекрасно ложилась на уже имеющиеся связи. Вторая шла от воды в фонтане и позволяла ощущать ее, как свое продолжение. Эта энергия не захватывает мой внутренний мир, а обволакивает все это, добавляя глубины моему миру. Последняя нить шла внутрь посоха и была протянута к Игдрасилю, представляя собой еще один канал связи между нами. По идее, если я выпущу две другие силы, то у них тоже должны быть такие нити, но это не факт. Тем более сначала нужно привыкнуть к нынешним изменениям, если они есть. Так как моя энергетика пришла в норму, я присоединил к себе еще один священный механизм из тех, что я забрал у магов. Это было сияющее кольцо 4-го уровня, основной способностью которого было копировать заклинания. В том смысле, что создавая одно, можно сделать несколько его копий. Из всех имеющихся артефактов я выбрал именно это из-за неожиданных ограничений на других божественных механизмах. Дело в том, что кольца имеют ограниченный канал, через который можно создать заклинания. В крушителе баланса этот предел немного увеличивался, но мне его все равно не хватало. В этом же кольце эта характеристика была куда выше, а в режиме КБ должна быть еще лучше, но это еще предстоит проверить. До следующего механизма мне еще минимум неделю или две восстанавливаться. Также я пробовал использовать два крушителя баланса, но система уведомила меня, что это небезопасно, будто я сам этого не понял еще в первый раз. К счастью, проблема была решаема, но для этого нужно сделать тело крепче, а в путешествии подобным заниматься неудобно. Так что решать эту проблему буду уже в Японии, там же вернусь к полноценным тренировкам. Наконец, я провел обряд объединения гримуаров, но пока отложил его подробный разбор, так как хотел отдохнуть. Хотя секреты там были что нужно, одно только оглавление чего стоило, а целый раздел с секретами ордена искателей. Тем не менее, в своем отпуске я этим не занимался, как и изучением других украполученных данных. Дальше наш путь лежал через города России, так как кураки пришли ориентировки и задания по вербовке нескольких русских в бригаду. Так как мне вообще нужно в Сибирь, то я решил сопроводить кошку в этом приключении. За этот месяц на мою уже любимую кошку несколько раз нападали оборотни, но после хорошей драки мы даже подружились с этими грузинскими волками. И те рассказали, что творится в сверхъестественной части России. На удивление, все в основном живут мирно и работают вместе по старой памяти, хотя сейчас и нет гнета такого древнего вампира, как Баба-Яга, с которой произошло неизвестно что. Оборотни дали нам с Куракой специальные деревянные амулеты, благодаря им остальные гору сначала с нами поговорят, а не вцепятся в шею. Моей любимой она стала недавно, так как я долгое время отбивался от ее желания завести котят. Ее не смогли отвадить, ни наличие у меня луны, небольшая вероятность появления у меня других девушек, ни даже мое желание лезть в опасности и относительно экстремальные способы стать сильнее, хотя последнее и редкость. В общем-то, мы пришли к тому, что она становится моей девушкой, не будет приставать к другим парням, и тогда в будущем мы заведем котят. А еще она хочет видеть свою Широне в моем гареме, сестрофилка чертова. Скрепили мы этот договор жарким сексом, после чего у нее на руке появилась татуировка. Почему так, я не знал и разобраться с древней магией не смог. Также я занялся созданием кольца, похожего на то, что я дарил Луне. Оно, правда, получилось и лучше, и хуже. Лучше, так как я использовал рехалк из осколков щита, а хуже, так как мне пришлось создавать аналог кристалла, в который был записан Ардис. Получилось неплохо, но не идеально, тем не менее теперь была трехсторонняя связь. Пришлось даже подготовить специальные программы на компе, если нужно будет связаться с кем-то одним или они захотят между собой поговорить. Девушки, что удивительно, быстро нашли между собой общий язык на фоне того, что они обе наполовину йокай. Луна даже попросила Кураку присмотреть за мной и не позволить мне влюбиться в какую-нибудь шавку подзаборную, как она выразилась. Из Асгарда новостей не было, точнее, война там идет в самом разгаре, но Луну на поле боя не пускают, оставляя в почетном патруле. Она все продолжает тренироваться и становится сильнее. Для меня это была хорошая новость, но Луна сообщала ее, как плохую. Сегодня мы планируем отправиться в сторону Ростова, так как нужный нам парень должен жить где-то в пригороде или деревне неподалеку. Я ждал Кураку в нашем номере, пока она покупала какие-то сувениры для Широни. Как она собирается их передавать, я даже не представляю. От нечего делать, я решил посмотреть свой статус, который не проверял с самого Асгарда. Пускай я не тренировался полноценно, но в бою характеристики должны были расти. Помимо этого, я в кои-то веки пустил души не на развитие способностей, а на собственное усиление, но пока непонятно, что выгоднее. Разбирать души на очки навыков и усилить ими характеристики или пускать саму душу на это. Дело во времени, затрачиваемом на поднятие одной характеристики. Несколько очков поднимают характеристику на единицу за 10-15 минут, а душа разбирается минимум 30 минут, а то и больше, но может поднять больше одного параметра. Сейчас я использовал в основном только души, причем людские, и вот что вышло. Статус, имя, Артур, пробуждение, 16%, уровень, 172, НР, 6200 в мин, МП, 22400 в мин, развернуть, ДМП, 1510 в мин, ДЕП, 1005 в мин, характеристики, сила, 475, ловкость, 530, выносливость, 645, интеллект, 530, мудрость, 390, магия, 630, контроль, 399, воля, 199, свободных очков характеристик, 3400. На 1500 ловкости, я получил способность неведомая поступь, вполне неплохая способность. На 1500 интеллекта, появился еще более крутой бонус, а именно синхронное восприятие. Неведомая поступь, ваши движения идеальны настолько, что со стороны выглядит хаотично и беспорядочно, благодаря этому их сложнее предсказать. Синхронное восприятие, обладая разными формами зрениями, ваш разум приспособился под одновременное использование нескольких. До того как проверил статус, я и не знал, что теперь так могу. Как понимаю, без системы у меня появилась бы такая же способность, но мне бы пришлось до нее самому додуматься. Помимо изменений в статусе, я изменил и сам статус, убрав все лишнее и оставив только полезное. Все остальное хранится в отдельном разделе. Там же записаны и другие временные показатели, например, отсчет до формирования нового потока сознания. От изначального полугода осталось всего 2 недели, то ли из-за щита и посоха, то ли от поднятых характеристик, а может и все вместе. Когда Курака пришла с 5 пакетами сувениров, я почувствовал подвох. Когда она упаковала их в коробки, это чувство только усилилось, и я не был удивлен, когда одну из них она вручила мне с просьбой передать Широне. Как оказалось, Луна немного спалила мою миссию по внедрению к демонам клана Гримари и рассказала об этом Кураке. Еще одну коробку она собирается отправить по почте, но позже, 3 другие же для ее знакомых из бригады, все же там есть те, кого она может назвать друзьями. Ростов от Сочи находился не то, чтобы далеко, и мы бы успели преодолеть это расстояние за 2 часа, но нам встретилась битва оборотней и оборотней. Конечно же, мы спустились посмотреть, и стоило нам коснуться земли, как Курака рванула в бой. Что на нее нашло, непонятно, но мне ничего не оставалось, как рвануть за ней. Одна стая была абсолютно обычной, но вот 2-я, от которой веяло чем-то неправильным, чем-то непонятным. В битве я решил опробовать посох, и им было приятно пользоваться. Он помогал формировать заклинания, ускорял восстановление энергии, но не спасал от отката. К счастью, применять что-то серьезное и не пришлось. 2 простых атак силовым дрыном по голове и можно связывать ледяными путями. Была еще одна деталь при использовании посоха, а именно, все заклинания приобретают какие-то небольшие признаки растений, в основном внешние. Например, ледяные путы из своеобразных колодок превратились в оплетающую лозу, которая, как заклинание, не изменилась. Изучив связанных оборотней, я был сильно удивлен, так как у них есть сила, противоположная энергии моего посоха, воспринимается она, как порча в смысле искажения, радиации и подобного, а не формы заклятия. Это вызвало во мне некий гнев, полностью необоснованно, но быстро до меня дошло, что это гнев Игдрасиля. Я с ним был полностью согласен, и мне тоже казались эти твари ужасными. Судя по всему, Курака полностью поддерживала эту точку зрения. Оборотни, кстати, оказались очень пугливы, так как почему-то опасались подойти к нам после того, как мы их спасли. Тем не менее, мне было интересно узнать, что это за твари и откуда они лезут, и я предложил разобраться в этом. Моя киска была не против, и сама обратилась к оборотням, вызывая самого смелого на разговор. К нам вышла девушка по имени Лиза, которая с опаской посматривала на мой посох и отвечала на наши вопросы. Забавный факт в том, что в паспорте Кураки тоже было написано Лиза, и она тоже была русской, а по прописке жила в Омске. В бригаде вообще почти вся нечисть русские по паспорту. Это так забавный факт, а вот оборотень Лиза рассказала нам очень интересные данные. Вражеские оборотни подверглись влиянию Вирма и стали танцорами черной спирали. Как оказалось, тут недалеко строит новый объект Пентикс, откуда и распространяется зараза. Переглянувшись с Куракой, мы решили помочь оборотням со штурмом. Пока они собирали местных, мы втроем отправились на разведку. Лиза провела нас к холму, откуда открывался вид на стройку 5-максимум 6-этажного здания, а внутри уже готовы, как минимум, 10 подземных уровней. Помимо вооруженных людей и искаженных оборотней, там еще и демоны есть. Составив карту местности, я передал все данные Лизе, а сам стал готовиться к битве. Оборотни призвали на помощь магов и вампиров, и мы решили дождаться ночи и тогда напасть, чтобы все их силы успели подойти. Мы разработали план и пришли к идее разделиться на 3 группы. В первой штурмовой пойду я, Курака и еще пара безбашенных. Мы должны будем выманить силы противника из укрытия, а после на них с тыла нападут 2 другие группы по очереди. План был прост и прекрасен, но его стали дополнять. Например, маги решили притащить волшебную артиллерию, а Курака предложила приготовить особый газ, который должен парализовать демонов. После захода солнца еще и вампиры пришли с предложением провести несколько кровавых ритуалов против врагов. Атаку мы начали только в 2 часа ночи, и тут было все достаточно просто. Мы пришли и запустили в них несколько десятков заклинаний, а когда они выбежали из здания, их накрыло артобстрелом. Правда, получилось так, что первыми выбежали демоны, которых тут было 2 неполные пачки, а вот уже за ними шли обычные люди в броне. Парализованные демоны и простые смертные были лишь мясом, которое отправили на убой. Но когда их прибыло десятки, да еще и в своеобразных мехах, мы подали сигнал первому отряду поддержки. Не ожидавшие такой подлости, люди погибли за считанные секунды, и тут появились верманутые оборотни. Всего их было 5, но они сразу же убили несколько вампиров и оборотней. Простые бойцы умирали один за другим, так что разобраться с ними отправился я. Бой против 5 должен был быть сложным, но они были в постоянной ярости и безумии, а потому сами прыгали на шипы и заклинания. Используя 1 крушитель баланса и посох, я вышел с ними в какой-то паритет. Я не успевал их убить, так как они даже в ярости прикрывали друг друга, а они не могли убить меня, так как не пробивали магические щиты. Это продолжалось ровно до того момента, пока в меня не прилетел артиллерийский обстрел, что было неожиданно и крайне неприятно. Оборотни это, конечно, убило, но все же я оторву руки тому имбецилу, который это предложил, а после засуну их тому, кто исполнил приказ, и горе ему, если это будет один и тот же маг. Удивительно, но живой силы у противника меньше не становилось, и простые люди все прибывали. Уже и 2-й отряд поддержки вступил в бой, а наших раненых вытащили с поля боя. Пока я осматривал побоище и думал, где помощь, на меня набросился еще 1 танцор спирали, но этот выглядел матерым и от ударов уворачивался лучше своих собратьев. Прописали мы с ним по всему полю боя, но так и не смогли нанести серьезных ран друг другу, а потому я прибегнул к новому экспериментальному приему. Соединив искру чистого света со святой силой порядка из щита, я запустил в оборотня сверхскоростной кинжал, вонзившийся прямо в сердце и выжигший все вокруг оборотня. Мечи и копья из света у меня пока не получаются, но на заточку сил хватает. Когда на поле боя остались одни только люди, я предложил Кураке посмотреть, что там внизу. Сообщив о своем желании оборотням через Лизу, мы нашли люк, ведущий вниз, и, убивая мешающих солдат или наемников, спрыгнули туда. Оказались мы в научном комплексе с белыми футуристическими коридорами, где явно выращивали новые виды монстров. Вроде бы, такие твари называются фаморами и получаются при слиянии злого духа с живым существом. К счастью, тут не было охраны, и даже турели еще не установили до конца, так как на нас они не отреагировали. Сразу видно, вовремя мы пришли. По недостроенным коридорам мы пришли к реактору, вокруг которого, как в каком-то улье, были установлены бочки. Вся эта конструкция работала на магии и радиации, порождая порчу и искаженную магию. Я был в шоке, и более того, эта мерзость вызывала уже мой гнев. Магия – это то, чем я живу в этом мире, но тут была ее жалкая извращенная версия, которая, как бы грустно это ни было, могла вытеснить нормальную силу. Не став церемониться, я стал уничтожать все, что видел, для этого я не ограничивался ничем. Используя меч, заряженный силой Дюранделя, взрывчатку и искры зеленого света, усиленные силой щита. Плюнув на безопасность, я взял второй щит в руки, выпустив больше энергии порядка для свободного использования. Когда реактор, который явно работал на 10%, и все оборудование было уничтожено, я предложил Куроке уходить. Наверх мы шли молча, я устанавливал взрывчатку и взрывные заклинания, а кошка-воровка была на взводе, ожидая засады. К сожалению, мы прошли спокойно, как будто в комплексе не осталось ни одной живой души. На поверхности была достаточно угрюмая картина, так как к служителям Вирма прибыло подкрепление, и даже объединенные силы стали проигрывать. Поэтому я протрубил отступление, и, что удивительно, меня послушали, но как только мы ушли достаточно далеко, нам начали предъявлять, мол, с нашей помощью они бы выиграли, оставалось совсем немного, а теперь павшие в битве погибли напрасно. На это я ничего не говорил и простоял молча пару минут, а после лишь щелкнул пальцами. За моей спиной полыхнуло, и большинство тварей упало из-за того, что земля затряслась. Я объяснил им, что мы нашли в самом низу, и, как оказалось, такие места и правда называются ульями. В них рождаются искаженные существа, и в них же обычных оборотней превращаются в танцоров черной спирали. На этом разговор закончился, и я предложил Куроке отправиться отдохнуть в город. Оборотни, как и другие сверхъестественные гады, вернулись к себе. В городе мы сразу направились в отель. Там, чтобы отвлечься, я решил кое-что узнать. Почему именно Курока по паспорту Лиза? Как оказалось, когда она отправилась на задание, ей предложили сделать комплект документов, но ей было лень этим заниматься, и она оставила все это на других. Вот и вышло, что она теперь исконно русская девушка по имени Лиза из города Ростов. Утром мы встречали шутками о том, как удивиться ее Широне, узнав, что ее сестра теперь не демон, а еще хуже, русская. И как на это отреагируют остальные, кто о ней знает. Курока даже взяла с меня обещание, что я пошучу, так и запишу видео для нее. Я же предложил, чтобы она сделала такие же документы для Широни, на что кошка-воровка сразу согласилась. Примечание к части. Высшее существо. Дешевый байт на комменты. Как дела? Что нового в жизни? Часть 64. В городе мы не задерживались и отправились дальше, как планировали, в Ростов. Штурм казался небольшим приключением на один вечер, но после этого я начал чувствовать себя некомфортно. В первую очередь из-за того, что я теперь вижу искаженную магию повсюду, точнее, ее источниками являются батареи телефонов, провода и машины, и черт еще знает что. Раньше оно тоже было здесь, но я не замечал этого на общем фоне, а сейчас это просто бросается в глаза. Я не знаю, что с этим делать, поскольку ломать или исправлять каждый телефон бессмысленно, а пытаться повлиять на ситуацию глобально у меня нет возможности, а значит, лучше пока забыть и просто помогать оборотням. Когда меня немного отпустило, то я задумывался, насколько все заражено, не в целом в процентном соотношении, а так, если посмотреть на мир с высоты птичьего полета. Для этого нужно было всего лишь немного изменить заклинание, позволяющее видеть потоки энергии, выделив в них только определенный спектр. В основном эта энергия исходила от проводов, но она текла вместе с электричеством или была его частью. С этим нужно будет разобраться, поскольку, может быть, это просто след самой технологии, а заражение на него просто похоже. Первый реально серьезный источник искажений был в деревне, скорее хуторе, под названием Победа. Оказалось, Это то самое селение, которое нужно Кураке, точнее там живет нужный ей парень, по ориентировке, носящий джинсовые куртки. Спустившись туда, я сначала подумал о местном апокалипсисе, поскольку всюду были костры, бочки с огнем и разруха. При этом все выглядело естественно, как будто это место зависло на грани катастрофы, но все решили перенести ее на другой день. Всем было плевать на то, что происходит вокруг. Что было еще удивительнее, я тоже не нашел в этом ничего странного. Будто все так и должно быть, но что-то цеплялось за сознание. Не сразу, но я понял, что не так, это место было проклято вместе с людьми. С проклятиями мне уже приходилось сталкиваться, и я знал, как с ними бороться, но это было особенным. Быстро схватив Кураку, я взмыл в небо и на максимальной скорости рванул куда подальше. Курака была удивлена, но мне было достаточно произнести всего одно слово, чтобы она все поняла. Нефанди. Я почувствовал, что заклинания будто живые и сами ищут способ пробить защиту, а это явный признак проклятых колдунов. Прибыв в Ростов и сняв номер в одном из отелей, мы стали думать, что делать. Где-то в городе находится Нефанди и его нельзя оставлять в живых. Это правило известно даже в Асгарде. Курака сразу согласилась с этим утверждением, так как слышала о подобном, но не представляла, что они могут и как им противостоять. На этом мне оставалось только сказать, что я тоже не имею ни малейшего понятия. Курака как-то нервно засмеялась и приложила руку к лицу. Начальный план мы придумали быстро. Погулять по городу и провести разведку, а после найти местных магов и вместе с ними уничтожить проклятого колдуна. Небольшая прогулка дала печальные результаты. Целые куски города были прокляты, почти все центральные улицы, набережная и особенно студенческие общежития. Причем все, не уверен, что к последнему приложил руку Нефанди, но это и не важно. Магов найти не удается, но вот следы их боя против него, да, вероятно, маги проиграли и, если не уничтожены полностью, то как минимум не боеспособны. Другие представители сверхъестественного мира тоже попрятались и не показывались, а поэтому разбираться нам своими силами. Искать Нефанди можно и не один день, так что проще будет привлечь его внимание и завести в ловушку. Для этого я нашел пустырь в центре города, который оказался парковкой, и, с помощью магии убрав всех людей в радиусе квартала, начал сооружать ловушку. Курака тоже взялась мне помогать, и у нас даже получилось что-то опасное. Была только одна проблема. У меня нет какой-нибудь ультимативной атаки или даже приема, который мог бы, пускай и с подготовкой, уничтожить сильного врага. Я вот задумался, а что вообще можно сделать на основе моих нынешних возможностей? Можно создать мощный взрыв, возможно, ядерный в запечатанном пространстве, но для этого нужно уметь делать такие пространства быстро и четко. Однако такой вариант кабума мне был не по душе, простовато. Другой идеей был лед, способный заморозить даже душу, но тут тоже облом. Даже 10 моих резервов не хватит и на обычного человека, не говоря про какого-нибудь мага. Можно попробовать придумать что-нибудь со светом, а также со святой и проклятой силой, но тут была проблема в том, чтобы контролировать процесс. С энергией смерти тоже непонятно. Живого она убьет, но если ее будет слишком много, то после он восстановится, как нежить. Да и аналоги Авады у меня есть, правда в отличие от Патрианы и от них можно защититься. В общем, есть над чем подумать. Приманка сработала и мужик в малиновом пиджаке медленно и вальяжно зашел на парковку. По его виду сразу понятно, что он знает о ловушке и намеренно в нее идет. Зайдя в самый центр, он с вызовом сказал: «Начинайте и покажите, что можете». Выждав пару секунд, я активировал рунические круги, которые должны сдержать силу Нефанди. На это он только хмыкнул и начинал один за другим их разрушать. Это вызывало каскад взрыва внутри сдерживающего поля, как и было задумано. Все заволокло пылью, и для проверки я отправил материальную иллюзию. Конечно же, она была мгновенно уничтожена. Нефанди щелкнул пальцами и пыль осела, а он с улыбкой начал говорить: «Ха-ха-ха, вы думали, что это сработает со мною, Зубинко Михаилом Петровичем, с самим вором в законе, наивные глупые дети, ха-ха-ха. Звали бы меня мафиозник, если бы этого хватило, чтобы застать меня врасплох». Пока этот Зубинко разглагольствовал, я стал приводить в действие второй уровень ловушки, и начинался он с взрывчатки, но в несколько раз большего количества и с аналогами осколочных гранат. Эффективность, как пальцем в жопу, то есть нулевая. Нефанди не пострадал, но в этот раз, до того, Как он убрал пыль и частицы льда, наполненные магией, я запустил в него сразу 10 заранее созданных гигантских ледяных копий. Все 10 попали в цель и сбили его с ног, протащив до стоящих тут машин. У меня не было уверенности в его смерти, поэтому я немедля отдал Кураке команду действовать, и в воздухе появился туман. Зубинка встал, не обращая внимания на открытые переломы, и опять похвалил меня, мол, в одиночку я добился больше, чем половина магов этого города вместе взятых, которые только в жопу долбиться и могут. Дальше случилось неожиданное. Нефанди решил показать свою силу, о чем предупредил, и призвал какую-то живую тьму, из которой, как из жопы, начали выбираться какие-то существа. Подобного я не ожидал, но менять план не стал. Создав ледяные стрелы и зарядив их святой силой из щита, я обстрелял темных тварей. Это было малоэффективно, так как на место каждого уничтоженного приходили новые. Таким образом, я пытался тянуть время и ждал, пока подействует туман, созданный Никоматой, но как-то он не спешил работать. Тут Зубинка стал смеяться и сказал, что на него не сработает выпущенный нами газ. Немного поморщившись и связавшись с Куракой, я предложил подождать еще 5 минут, а уже после переходить к плану. Продолжая обстрел, я создавал все новые и новые стрелы с разными эффектами. Тут и проклятая сила, и великанье пламя. Про разные стихии и их ледяные аналоги и говорить не стоит. К сожалению, все это имело один и тот же результат, и даже увеличение и утяжеление снарядов не поменяли картину. У меня все еще было 2 козыря в виде чистого света и зеленого света, но непонятно, сработают ли они. По прошествии 5 минут я отступил назад и достал меч, второй в этот же момент прикоснулся к щиту и словил приход. Щит пытался сломить веру в Одина, Тора, Локи и других северных богов, но это было бесполезно. Сложно сломать веру, если лично жал руку этим древним существам и видел их силу. Щиту это, конечно, не понравилось, так как испытание нужно проходить не так, но на первый раз он сдался, и из синей лавы показался круглый греческий щит с изображением совы, как символом благословения Афины. В реальном мире у меня в руках появился меч и щит, переполненные силой. Я должен был полностью синхронизироваться со своими потоками сознания, что ускоряло время моей реакции и скорость мышления, хотя и делало меня более одноканальным. Слияние было необходимо, чтобы соответствовать усиленному магии телу, что на небольшое время стало сильнее в 10 раз. Двигаться после этого я не смогу, но если не справлюсь, то мне это и не понадобится. Бросившись в атаку, я нанес первый удар щитом, хоть Зубинка с этого только посмеялся, но его вновь отбросило назад и нанесло урон его телу. Насколько бы Нефанди не был крутым, он все еще остается человеком, по большей части, а значит его можно убить так же, как и простых людей, наверное. Еще раз побежав на противника, я сделал обманный удар щитом и нанес основной мечом, что оставило небольшой порез, так как Зубинка успел отшатнуться. Обычный противник уже бы упал и корчился от боли, но Нефанди нейтрализовал проклятую энергию, чуть ли не в то же мгновение, как она в него попала. Следующая атака также задела мою цель, но в этот раз я дополнительно запустил луч зеленого света, который был спокойно нейтрализован. У него явно есть способность нейтрализовать сверхъестественную энергию, так как простые удары он получает, здесь опять нужна простая грубая сила. Хотя, вот я идиот, можно ведь и по-другому. Продолжив бой, я вплотную подобрался к Нефанди, что было не очень сложно. Он явно ожидал очередного, заднеприводного трюка с мечом или щитом, но я призвал пистолет и выпустил весь магазин в упор. Это было неожиданно и сработало на ура, правда пистолет пострадал и оплавился. Возможно, его придется чуть ли не с нуля переделывать, но свою функцию он выполнил. Патроны 50-го калибра, усиленные магией, сделали еще больше глубоких дыр в его теле, но тот был еще жив с учетом того, что у него почти нет легких, сердце, да и остальные органы задеты. Зубинка хотел что-то сказать, но я решил его не слушать и просто отрубил ему голову. После немного сомневаясь, я все же захватил его душу и изолировал с помощью системы, заплатив за это очками. Не знал, что она так может, но мне выскочило окошко с подобным предложением. Пока действия заклинаний не закончились, мы стали убирать следы боя, насколько это было возможно, и отправились отдыхать в отель. До него я правда не дошел, и кошке пришлось тащить меня остаток пути. Уже в отеле Ардис почистил нас с помощью магии, а я долго не думая просто отрубился, к Курока тоже, не мудрствуя, превратилась в кошку и улеглась у меня на груди. Поспать долго не получилось, и меня затянуло во внутренний мир. Ардис следил за душой проклятого колдуна, и она стала вырываться, хотя это вроде невозможно. Первой мыслью было запечатать эту душу в другой сосуд, но это бессмысленно, так как мне не нужна эта душа, ее просто нужно уничтожить. Единственным вариантом, доступным мне, было запихнуть ее в клетку и медленно истощать ее в иллюзии того, что она вот-вот и победит. Нужно будет посмотреть в книгах из Хильхейма, как можно уничтожить душу. Пока же я, не без помощи компьютера, создал абсурдную и неправдоподобную иллюзию, а энергию, получаемую в процессе, я стал запечатывать, причем в разные ячейки. Про Нефанди ходит много слухов, и один из них гласит, что, пока цела душа, они всегда возвращаются с полными силами. Утром мы решили задержаться в городе еще на несколько дней, чтобы проверить, чем занимался проклятый колдун. Его следы были повсюду, но основная их часть была за городом. Перед отправлением туда Курока предложила просто погулять и насладиться самим городом, на что я с радостью согласился. А то, прибыв сюда, мы сразу начали охоту, даже не пытались посмотреть на местные достопримечательности, живущих тут людей и нелюдей. С последними пообщаться не получилось, так как они слишком глубоко засунули голову в песок, оставив на поверхности только задницу. Но мне хватило и обычных людей, над которыми можно было поиздеваться. Вот о чем я с прошлой жизни забыл, так это русские крылатые фразы, которые те же демоны поймут. Думаю, стоит взять себе какой-нибудь сборник, а то сувениров мы накупили, как всегда. Чего стоит казачий костюм и шашка? Смотря на последнюю, я думал о том, что мне нужно больше огнестрельного оружия. Хоть у меня есть еще десяток пистолетов, но нужно что-нибудь прям серьезное, типа ракетницы или сразу противотанкового оружия. Думаю, проще всего будет купить их через старую бригаду. Курока, у тебя ведь есть знакомый продавец больших пушек. Ты что, ня, думаешь, что если я, ня, работаю в криминальной сфере, ня, то у меня есть знакомый торговец оружием, ня? Это просто стереотипы, ня. Кошка, не виляй, а ответь нормально. Я же говорю, это просто глупый стереотип, ня, что у всех, кто хотя бы что-то знает про криминал, есть знакомый, ня, который торгует огнестрелом, ня. Но у тебя он есть, да, и даже скидочка имеется, ня. Ненужная постельная сцена. Перед отправлением по следу мы решили отпраздновать победу. Все же никаких серьезных следов в городе мы не наши. Праздновали мы в какой-то кафешке и после вернулись в отель. Курока напрыгнула на меня, стоило нам оказаться в номере, и стала целовать. Каждая ночь с ней, как с диким зверем. Раздеваясь, мы добрались до кровати, и я обеими руками схватил ее за хвосты, притягивая к себе. Она уже вся была в нетерпении и намокла в ожидании, но послушно прильнула к моему прибору, став его сосать. Когда же я насладился ее ртом, то резко перевернул ее, оказавшись сверху, и с силой вошел в ее лоно. Курока любила, когда с ней были жесткими, но не жестокими и при этом аккуратными. Когда я оказался внутри, кошка обхватила меня ногами и руками, а я стал набирать темп. Не зная, куда деть руки, я схватил ее за грудь и стал поигрывать с сосками, отчего она застонала только больше. После в глазах моей кошечки я увидел желание доминировать, проскакивает у нее иногда такое, не в стиле госпожи, а скорее желание самой управлять процессом. Поэтому мы сменили позу, и она оседлала меня, став скакать на моем приборе, как ненормальная. В таком темпе мы проскакали добрых 10 минут перед тем, как сменить позу. В этот раз Курока была снизу, а я закинул ее ногу себе на плечо. Продолжив менять позы, мы оба подошли к финалу и тогда легли в 69-ю, так как в качестве концентраптива у меня сразу три заклинания, то нет никакой разницы, куда я кончу, а так кошечке очень даже нравится мое молоко. За первым раундом наступил и второй, в этот раз я вошел прямо под хвост к этой красотке. Каждый раз для нее это неожиданность, но каждый раз уже через секунду ей это нравится. Она всегда за то, чтобы я побывал в ее попке, но вот, когда я начинаю лезть туда руками, она недовольна. Долго Курока в задницу не выдержала и почти сразу кончила, и еще раз через пару минут, а потом еще раз. Самое главное, что от этого она очень быстро выдыхалась, так что, когда кончил я и излился ей в задницу, мы взяли короткий перерыв, а после продолжили, как хорошо быть сверхъестественными существами с почти бесконечной выносливостью и невероятной похотью. Конец сцены. Утром мы отправились за город, следы вели в какое-то поселение, находящееся в Милютинском районе, куда мы даже не стали заходить, уже издали чуя зловоние магии этого мафиозника. Даже издалека были видны искажения в пространстве и аномалии, по типу висящей в воздухе Тойоты, перевернутого дома или повсюду лежащих бутылок овощного сока и толки. Ради эксперимента я создал иллюзорного двойника, которого я отправил в город. Мы видели все, что и он, так что могли оценить еще множество аномалий, на которые никто не обращал внимания. Люди там совсем странные, в таких условиях, все пьяные, блюющие на остановках, а после продолжающие пить. Надеюсь, сам я никогда в этом месте не окажусь, так как даже мой двойник чувствовал проклятие этого места. Одну вещь мы поняли, в Победе был небольшой эксперимент, а тут вообще ужасы, этот город проще уничтожить, чем спасти, но ни у меня нет чего-то столь масштабного, ни у Кураки. Как уничтожить достаточно большое поселение? В теории я могу составить ритуал и призвать сюда бурю и ураган, но это может наоборот распространить заразу. Размышляли мы ровно до того момента, пока к нам не подъехали несколько уазиков, из которых повыскакивали полуголые накачанные мужики в кожаных масках. Это были местные маги, точнее то, что от них осталось, после попыток остановить Нефанди. Они уже знали, что мы справились с ним и поэтому приехали вручить нам подарки. Это было удивительно, но отказываться сразу мы не стали, как тут говорят, дают бери, бьют беги. Кураке дали небольшую бархатную маску в стиле супергероев, а вот мне дали чуть ли не кожаный шлем с маской на пол лица, который мне был смутно знаком. Логичным вопросом было, что это и почему именно оно. Но задав их, я пожалел, так как они стали закидывать меня какими-то терминами. Приплели сюда эфир и эфирные волны, но если убрать все лишние, то мы тут наследили и в этот раз они за нами прибрали, но так-то нас могла отследить технократия, а в этих масках им будет сложнее это сделать. Моя маска была круче, чем у Кураки, так у нее была стандартная из-за того, что она не человек, технократам ее и так будет сложнее отследить. Моя же маска была создана по подобию легендарной маски, мужской символ, Дунгион, мужской символ, Мастерс, мужской символ, Ванадарк холма, в который он делал, мужской символ, Фистинг, мужской символ, Ас, мужской символ, За, мужской символ, Тхрие, мужской символ, Тхундрит, мужской символ, Буцкой унижал всяких Эфтскинг, мужской символ, Славе. Вот после этого я вспомнил, почему мне была известна эта маска, к ней мне еще предлагали шипастый ошейник, но только он у них был не с собой, а на базе, которую они называли Диэйп, мужской символ, Дарк, мужской символ, Фантасы, мужской символ. Не знаю, какой эффект у ошейника и проверять не хочу, так что вежливо отказавшись от их гостеприимства, я, не поворачивая, задом стал уходить от этих магов. Курака же не понимала моего поведения, но спокойно в форме кошки запрыгнула мне на руки, после чего мы взлетели и молча направились в сторону Москвы. До столицы мы посетили несколько городов и сел, в которых Курака без проблем смогла передать приглашение потенциальным бандитам. В этих городах мы особо не задерживались и лишь иногда осматривали памятники и достопримечательности. Объем работы у нее оказался куда больше, чем я думал, и с прошлым списком она почти полгода бегала. Зато с моей помощью она еще и премию получит. В Подмосковье же мы пришли к какому-то неприметному, обшарпанному складу. К моему удивлению, внутри была здоровая торговая площадка с десятками, если не сотнями, единицами вооружения. Здесь было все, от танков до кастетов. К сожалению, магического или хотя бы зачарованного оружия тут было мало, а стоило оно баснословных денег. Что неудивительно, обычно подобные вещи являются штучными изделиями. Гуляя и набирая разное оружие, я чувствовал себя, как ребенок в магазине игрушек. Взял я, как нормальное оружие, которое реально собираюсь использовать, так и откровенно бесполезное, но красивое. Например, я стал счастливым обладателем ПАК-40, одной зенитной пушки, одного танка, нескольких РПГ-7, РПК и нашего русского револьвера РШ-12. Раньше о последнем я никогда не слышал, но выглядит он круто. Из фигни же я взял себе серебряные кастеты, звездочки ниндзя, разных тактических гранат, снайперку в 50 калибре и несколько бронежилетов. Заплатить за это пришлось солидно, но, к счастью, тут брали золотом и артефактами, а последних у меня скопилось даже слишком много. Перебравшись в Москву, мы решили прогуляться и посетить достопримечательности, в которых, по большей части, не было ничего интересного, разве что защита Кремля могла соперничать с сокровищницей Одина, что было удивительно. Пробраться внутрь не получилось, а идти на экскурсию мы не стали, было непонятно, как местные обитатели на подобное отреагируют. Все остальное было мало запоминающимся и не выделялось на фоне других городов. В Москве мы решили задержаться дня на 4, так как город за день не обойти, а еще кураки тут нужно было найти сразу 6 человек. С первыми тремя проблем не было, они, конечно, не говорили «да», но и не отказывались от приглашений. Четвертый сразу согласился, таких отправляют в пункты переброски, который выглядел, как ирландский паб. Пятого мы не нашли, так как он буквально исчез из своей комнаты, но без применения магии. Это я узнал, отмотав время с помощью заклинания. Это было необычно, но не слишком, чтобы разбираться в этом. К шестому вломилась ФСБ, но это было странно, и мы решили проследить за ними. Дело в том, что парень ничем таким не занимался и вряд ли мог привлечь внимание правоохранительных органов. Слежка привела нас к главному офису ОАО «Голубая заря». Со стороны все было спокойно, но стоило нам в форме кота и змеи подойти поближе, как оттуда сразу начало фонить силой Вирма и еще чем-то, но только на очень близком расстоянии. Одного этого хватило, чтобы не лезть туда самим, а привлечь местных. Искать их было не нужно, так как у Кураки был знакомый торговец информацией, да и вообще она уже не раз была в Москве, но никогда не пыталась гулять или отдыхать тут. С торговцем информацией проблем не было, так как узнав, какого рода у нас информация, тот сразу передал ее в ней заря, а те всем группировкам и фракциям города и области. В итоге нас позвали на очередной штурм технократии и в этот раз, кажется, были все. Оборотни, вампиры, маги, фири, они же феи и военные в советпанковском снаряжении, основном на разработках Теслы. Перед штурмом собрали военный совет, нас туда, конечно, не позвали, но мы и не очень просились. На нем решили провести несколько диверсий и стали формировать спецотряды. Нас, конечно же, привлекли к этому благородному делу. Отряды были максимально разнообразны, я бы даже сказал толерантны. Единственное, тут не было только фей, а жаль, хотел бы с кем-нибудь из них познакомиться. Зато у нас был очень интересный и болтливый ученый из НИИ, Максимальн. Его вроде поставили командовать отрядом, но он делегировать эти полномочия какому-то усатому военному в звании капитана. Ему я и задал вопрос, нормально брать незнакомцев на важное задание. Как оказалось, слава о наших похождениях в Краснодаре и битве с Нефанди в Ростове уже прошла почти по всей России, так что против верматы нас готовы взять куда угодно. Это меня вполне устроило, а вот Курака хотела откосить, тем более ее участие сильно ничего не изменит, но случайная обратная капитаном фраза «Кто не работает, тот не ест», быстро вернула ее в строй. Все были готовы к началу штурма, и нас отправили вперед. Я все думал, как мы попадем внутрь, и был крайне удивлен, когда профессор с коллегами открыл проход через мир духов. Как они это сделали, я совершенно не понимал. Оборотни могут перемещаться между миром духов и реальным миром, так как сами являются, отчасти, духами, а чтобы так открыть проход для отряда, пока отряд проходил, я задавал профессору вопросы, и он с радостью на них отвечал. В самом туннеле я шел молча, стараясь собрать максимум информации, и даже понял некоторые принципы построения самого тоннеля, но не его открытия. Вышли мы в какую-то подсобку и начали операцию. Нашими целями являлись пост охраны, оружейная и серверная. Пока мы добирались до первой цели, убивая всех на своем пути, я продолжал расспрашивать профессора и его коллег об открытии проходов на другие слои реальности. Капитан был недоволен, но вот Максимилиан с радостью рассказывал все с подробностями, так как это его сфера изучения. Вот вроде я понимаю, что он говорит, но суть все равно ускользает. К счастью, профессор обещал дать такой отчет, как справки и пояснения для магов далеких от науки, но уже после штурма. Пост охраны был завоеван за пару секунд быстрой и решительной атакой, все же неожиданная атака в спину крайне эффективна, мы даже оставили большинство в живых, отключив все меры безопасности, которые было возможно, и заодно взяв карту комплекса, мы отправились дальше. На посту охраны осталось Курака и еще несколько бойцов для охраны. С картой мы быстро нашли оружейную. Вначале у меня стали разбегаться глаза от всевозможных лазерных пушек, ионных бластеров и еще черт пойми чего, но достаточно быстро я понял, что все это не для меня, так как все оружие было заражено искажением или оно было по-своему проклято. Заложив особую взрывчатку трах-бабах разработки НИИ, миниатюрная размером не больше спичечного коробка, но очень мощная, мы отправились к последней цели. В серверной было такое чувство, что обитали пауки, а не айтишники, и тут было нечто похожее на искажение, но другое. Все было связано проводами, многие серверные шкафы были подключены друг к другу напрямую через проход. Пробираясь через эту паутину к главному компьютеру, мы старались не рвать провода и аккуратно разобраться с местными обитателями. И вдруг задумался, а чем внутри мои магические компьютеры отличаются от этого или вообще вся техномагия Асгарда? К сожалению, объективные выводы были таковы, что ничем. Я понял, что еще было помимо Вирма в этом комплексе, Ткачиха, еще одна сущность из Великой Триады. Именно ее сила проявлялась здесь, и мне пока непонятно, чем она так страшна. Вирм – это разрушение, искажение и увядание, а Ткачиха – порядок, связь. Почему же оборотни тогда считают ее злом? Есть еще и Вивер, сила сознания, рождения и хаоса. Его оборотни считают хорошим, но хаос, как для меня, всегда спорная вещь. За такими более философскими размышлениями наш отряд добрался до главного компьютера, и об этом говорил экран в пол стены, который был сделан из 9 мониторов. Для меня здесь было мало, что понятно, но, как минимум, тут следили за всеми работниками, что вроде нормальная практика в мегакорпорациях, или были разделы на сотни терабайтов с не пойми чем. В общем-то, все, что и должно быть в серверной подобного комплекса. Максимилиан и его коллега, которого тоже звали Максимилиан, начали скачивать какую-то информацию, и файлы с картинками стали открываться на всех экранах, зачем-то. Смотря на них, у меня даже разболелась голова, так как я ничего не понимал. Проблема была не в языке, английский я и сам знал, и мой переводчик имел обширные данные по этому языку. Дело было в терминах, понятиях, формулах, они просто не имели смысла, а аксиомы противоречили симуляциям моих компьютеров. Выбросив из головы все эти цифры, я решил осмотреть остальную часть комнаты, заодно попытаться почувствовать силы ткачихи и понять, в чем их порог для оборотней. Кроме пары программистов, превращенных в хладные трупы, ничего стоящего найти не удалось. В качестве трофея, я решил прихватить старую дискету, которая была в самом крайнем сервере, не подключенным к основной сети, видимо, невывезенная старая техника, хотя от нее фанило силой ткачихи. Как только информация была загружена, а бойцы заложили взрывчатку, в этой комнате тип взрывчатки отличался от прошлого и назывался Бухэ, особая модификация, призванная уничтожать электронику, мы выдвинулись дальше. К посту охраны мы возвращались совсем другими коридорами, чтобы заложить взрывчатку еще в нескольких комнатах. Дело это было несложное, так что уже через 10 минут весь отряд воссоединения и заперся на посту охраны. Связавшись со вторым отрядом, мы узнали, что они уже обнаружили похищенных и даже спасли некоторых, а остальных изолировали для безопасности. Взорвав всю заложенную взрывчатку, мы стали ждать, сразу после прогремел еще один взрыв где-то на поверхности, если не ошибаюсь, то это был выстрел трех танков по воротам и стенам предприятия. По камерам было видно вторжение основных сил. Нам только и остается, что сидеть и ждать окончания зачистки. В это время я продолжал расспрашивать Максимилиана обо всем подряд, но долго поговорить не удалось. С учетом превосходящих сил и удачно проведенной диверсии, штурм с полной зачисткой комплекса занял ровно 25 минут. Когда все закончилось, то начался дележ имущества. Курака взяла себе короткий японский посох, я бы даже сказал жезл. По документам он принадлежал лису-мутанту с азиатской внешностью, то есть, вероятно, кицуне. Это был хороший инструмент для использования чакры, который тем не менее не очень нужен был кошке. Она вроде хочет отдать его Широне, но в каноне она вроде предпочитала кулаки, а не магию. Ни один из артефактов, найденных у технократов, меня не привлек, так что я решил взять информацию. Для начала копию базы данных, а также некоторые дополнительные данные из НИИ экспериментальных технологий «Восход». Никто не был против, и мне быстро предоставили все запрошенные, а после начались гуляния. Я примерно представлял, сколько получила какая фракция, и хочу со всей ответственностью заявить, только за первые два дня они потратили в 10 раз больше, а ведь судя по всему они планировали, Так праздновали еще неделю. Тут было все от поляны, накрытой на полгорода, до цирка, выступавшего бесплатно всю эту неделю для общего веселья. Мы с Курокой покинули их вечером второго дня празднования и направились дальше, в Питер. Примечание к части. Высшее существо. По моему исключительно объективному мнению, да вода есть, я бы даже сказал, порой мировой океан нервно курит в сторонке, но, эта глава отличается от предыдущих, тут передан главный атрибут города Ростова-на-Дону. А тогда, я тоже жду конца всех этих сайт-квестов. Мне вроде обещали, что уже скоро будет канон. Временное возвращение рубрики «Всратые ошибки». В Москве мы решили задержаться дня на 4, так как за один город не обойти и Куроку. Глубоко, глубоко. Часть 65. Когда мы покинули все более веселый праздник, который явно продлится дольше, чем предполагалось, то стали думать о том, как добраться до культурной столицы. Точнее, Курока собиралась и дальше перемещаться на моих руках, и ей было все равно, каким образом это буду делать я. Поэтому мы подумали, и я решил, что лучшим способом будет открыть змеиную тропу и пройти по ней. Сразу, как мне в руки попали пояснения для людей, далеких от науки, у меня появилась идея, как открыть проход глубже мира духов, и сейчас самое время проверить это на практике. Для начала, с помощью заклинания ледяных великанов, я нашел слабую точку в пространстве. Проход открылся почти с первого раза, но слабая точка здесь крепче, чем стабильное пространство в 9 мирах. Дальше я собирался использовать тот же трюк, что и в Ванахиме для создания тропы. Можно было бы адаптировать способ создания прохода, придуманный в ней, но, к сожалению, он годится только для коротких расстояний. На длинных маршрутах они используют что-то типа станции ретрансляторов. Когда заклинание отработало и луч ударил вперед, создавая относительно стабильный туннель, я рванул вперед с кошкой на руках, накладывая заклинание быстрого шага. Кошка смотрела по сторонам с невероятным любопытством, и я также рассматривал все вокруг, подмечая отличия от прошлых посещений этого слоя реальности. Во-первых, цвет был более темный и тумана было больше, а во-вторых, тропа была менее надежная и рассыпалась, стоило мне по ней пройти. Когда я использовал тропу для перемещения в 9 мирах, она была более устойчивая и исчезала через время, а не прямо под ногами. Наконец, главное, это пространство было обитаемо, и мы обнаружили это, когда огромное китообразное существо вынырнуло посреди тропы, полностью ее разрушив. Из-за этого нам пришлось резко покинуть тропу и вернуться в реальный мир. Что это за существо, непонятно, хотя Ардис накидал несколько вариантов, среди которых были космические киты, левиафаны и какой-то подвид азиатских драконов. Также я понял, что был дураком, ведь механизм прокладывания пути был создан для путешествия по пространству, находящемуся под защитой Игдрасиля, что накладывает свои особенности, как, например, отсутствие живности. В остальном все было приемлемо, просто требовало донастройки. Хотя это тоже по-своему интересно, возможно, там и есть разумные существа. Нужно будет еще проанализировать всю собранную за этот переход информацию и пересчитать заклинания. Я же пока осмотрелся вокруг и определил наше местоположение с помощью пары заклинаний. Мы не добежали всего 15 километров, но я могу преодолеть это расстояние за 10 минут неспешного полета. Санкт-Петербург не отличался от остальных городов России, по крайней мере в сверхъестественном плане. Было лишь несколько выделяющихся моментов. Защита на многих старых домах была относительно неплохой, и некоторые отдельные места заставили бы даже меня задуматься, стоит ли затрачивать силы на проникновение. Помимо этого, среди местной не очень человеческой братьи была популярна соль. Это была разновидность наркотика, стимулятора, способная временно увеличить магические силы. Необычно, конечно, хотя бы тем, что это первый город, в котором соль находится в таких количествах. О чем говорит, если у двух сверхъестественных гопников, которые почти добровольно поделились с нами образцами, было по полкилограмма на рыло. Причем вся эта соль имела цветовое разнообразие с разной дозировкой кристаллов маны и стихийными добавками. Мне из-за магической физиологии такое бесполезно, скорее из моей крови можно сделать стимулятор еще круче. Была тут и пара хороших задумок, по крайней мере, на мой взгляд. Думаю, стоит отправить пару килограмм алхимикам и зельеварам в Асгард. Пока я анализировал результаты полевого исследования соли, к нам подошли двое полицейских и попытались арестовать. Не знаю точно, что их привлекло, побитые гопники или подозрительные пакетики у меня в руках, но это было неважно, так как они были оборотнями в погонах. Причем ни черта не фигурально, а реально были ГРУ. Конечно же, я стал сопротивляться при аресте, и они достали оружие и вызвали подкрепление. Но увидев у меня в руке шар из зеленого льда, сразу побросали свои игрушки и попытались обратиться. К ним на помощь тут же подошли еще двое ГРУ, так что их стало четверо, но это все еще не давало им ни малейшего преимущества. Двое первых уже начали процесс с трансформацией, когда я разделил зеленую сферу на двое и прицельно запустил ее им в головы. Подошедшее подкрепление не стало разбираться, и один из них уже в форме Криноса бросился ко мне, а второй пошел приводить своих товарищей в чувство, конечно, с помощью соли, чему я не мешал. Бой был недолгим, так как Курока взяла на себя двоих противников, находившихся в человеческой форме, а я занялся двумя другими. Волк быстро приближался и уже хотел наброситься, но я заморозил ему конечности и прописал силовыми кулаками по челюсти. Второго же я потоком ледяного ветра отбросил в реку, и тот, видимо, решил сбежать, так как даже через десяток минут он не вернулся. Бой не продлился и пары минут, и это были не те противники, с которыми я привык сражаться или их было не то количество. Должен отметить, что, несмотря на их общую слабость, соль помогла двоим из них, в энергетическом плане, подняться до условного среднего уровня. Результаты, конечно, так себе, но с другой стороны, на том уровне сил, где они обитают, этого хватило бы, чтобы переломить ход сражения. Я бы мог закончить бой за один удар, но у меня было сразу две причины так не делать. Первая – это понаблюдать за действиями соли, а вторая была мысль, которая недавно укоренилась в моем сознании. Я слишком зациклился на ледяных стрелах и копьях, чересчур полагался только на эти заклинания. Все мои бои – это почти бездумное их использование, как будто я не чародей, а солдат с пушкой. Ведь у меня есть десятки заклинаний помимо них. Это не считая того, что составить новое я могу за десяток минут или даже меньше, если оно будет более простым и прямолинейным. Так что теперь я постараюсь относиться к процессу более творчески. Если в бою на кон будет поставлена моя жизнь или жизнь дорогих мне разумных, то к черту эти ограничения. Видимо, именно это место проклято, так как пока я стоял и раздумывал, к нам подошел какой-то странный тип, судя по всему из магов. Его намерение у меня так и не получилось определить, в эмоциях у него преобладал только интерес. Попробуй, пойми, что его заинтересовало. Курока, как нетипичный представитель этих мест, или бессознательные работники правопорядка у наших ног, не считая гопников там же. Этот маг сходу задал вопрос, который я никак не ожидал. Как тебе удалось заполучить два божественных механизма? Чё? Ну вот что мне на это ответить. Убил предыдущего владельца и захватил его душу. Это звучит слишком жутко, даже для Питера, а вообще практика с захватом душ разумных во всем мире порицается, хоть этим занимается каждый второй. Кстати, я даже не заметил, как призвал второе кольцо. Первым в режиме крушителя баланса было кольцо, дублирующее заклинание, а второе в качестве поддержки было усиливающее ауру. Это почти оптимальная комбинация для серьезного боя. Спрошу еще раз, каким образом ты смог заполучить себе второе кольцо?